Глава 13. Вот и нарушила все запреты. Сорвалась с оси, пустилась во все тяжкие. Отдалась мужчине, которого почти и не знала. Совсем башку снесло. Сестры нет, теперь можно и распутничать. Была бы жива Марина, вряд ли я осмелилась бы второй раз в жизни ночевать у мужчины. Мне и первого раза хватило. И если уж она тогда, когда я осталась у Ильи, и мы даже ни разу не поцеловались, устроила мне грандиозный скандал, обзывала меня самыми последними словами, то что говорить про сегодняшнюю ночь? Да она засадила бы Илью за решетку. Одним увольнением бы точно не обошлось. Моя голова лежала на его плече, а его рука обнимала меня даже во сне. Я боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Была глубокая ночь, в окно спальни светила яркая луна. Не знаю, от чего я проснулась, и вот теперь лежала, глядя в потолок, и понимала, что уже не усну. Хотя точно знала, чего бы мне хотелось. Оказаться в гостиной, устроиться в кресле перед еще теплым камином с чашкой сладкого чая с лимоном и просто побыть одной. Подумать о своей новой жизни. Вот такое скромное желание. Я, едва дыша, все-таки выпростала руку из-под одеяла, отодвинулась от Ильи и встала с постели. Набросила на себя его длинный махровый халат и тихо вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. В кухне я поставила кипятиться воду для чая, затем заглянула в ванную комнату, умылась и вернулась на кухню. Села возле окна, и вдруг... О, ужас! Я увидела в окне чье-то лицо. «Мама дорогая!» — прошептала я, зажмуриваясь. «Да что со мной такое?» Призрак моей сестры пожаловал в Сосновку, прямиком в дом своего убийцы. Мой мозг отказывался это воспринимать. Я, чувствуя, как волосы на моей голове зашевелились, выключила свет и подошла к окну, чтобы убедиться, что там никого нет, что мне показалось, что это просто мое воспаленное воображение нарисовало эту картинку. И, как оказалось, я правильно сделала. За окном я увидела лишь залитые лунным светом розовые кусты да ветку яблони и никаких призраков. Подумала, что ночка выдалась та еще, что чрезмерное количество новых ощущений и впечатлений перевозбудило меня, плюс постоянные мысли об умершей сестре — вот и результат. Я, стараясь не думать о фантоме за окном, бросила в чашку ломтик лимона, засыпала его сахаром, размяла ложечкой и налила туда чаю. В гостиной включила торшер, и комната заиграла мягким оранжевым светом. За стеклянным окошком камина розовели угли. Было тепло и очень тихо. Вот оно. Настоящее счастье. Горячий ароматный чай и тишина. Я сидела в кресле и, попивая чай, прислушивалась к своему организму. Что я чувствовала после того, как лишилась девственности? Физические ощущения странные. Слабость, чувство, будто бы тебя покидают силы. Должно быть, так чувствует себя человек с перерезанными венами в ванне с теплой водой. Кровь медленно вытекает из человека, и он умирает. Я умирать не собиралась. Страх, что после близости Илья остынет ко мне, что в своем мужском блокноте побед поставит новую галочку, убивал меня. Чего бы мне хотелось? Должно быть, замужество. Чтобы Илья сделал мне предложение, чтобы мы жили вместе. Конечно, это будет территория Ильи, его квартира или вот этот дом, я не против. А мою квартиру мы могли бы сдавать. Я была бы хорошей женой, в доме было бы чисто, я бы варила ему суп, жарила котлеты и даже пекла пирожки. Если бы сумела, то родила бы ребенка. Но вот картинка с ребенком пока что-то не рисовалась в мозгу. И котлеты видела с пюре на тарелке, и Илью, поедающего их, и широкую кровать с нами, супругами, перед сном читающими книги или уткнувшимися в свои планшеты. Но вот ребенка никак не могла наколдовать. Как мне себя вести с Ильей? Быть веселой и щебетать, ублажая его утром горячими оладьями. Или вот прямо сейчас взять и уехать домой. Нет-нет, я никуда не поеду, это просто какая-то глупость. Может, все-таки вести себя естественно? Улыбнуться ему, поцеловать, обнять. Не стесняться показать ему, как он нравится мне, как я счастлива, что здесь с ним. Лишних слов не говорить, а постараться понять, что испытывает он, чего он хочет от наших отношений. Дверь, ведущая из гостиной в коридор, приоткрылась. Я вздрогнула и чуть не уронила чашку. Поставила ее на подлокотник кресла и повернулась. «Илья?» — тихо позвала я его, как если бы в доме было два Ильи. Один тот, что стоял за дверью, а второй спал в спальне. И это его сон я оберегала. «Катя, это я!» Услышала я женский голос и от страха почувствовала, как затряслась всем телом. «Все-таки права была моя сестра, когда говорила, что мне надо лечиться у психиатра. Куда она меня, собственно говоря, время от времени и приводила? Ведь там, за дверью, никого нет. И никто меня не звал». «Катя, не бойся!» Дверь открылась еще больше, и я увидела настоящий, светящийся в темноте, белый призрак. Я вжалась в кресло. «Это я, Зоя!» Вдруг донеслось до меня, и эта информация показалась мне еще более странной, попахивающей нездоровьем. Я уже как бы готова была принять тот факт, что в моей голове прописалась Марина. В конце концов, она имела на это право. Умерла же. Но Зоя... Ее что, тоже убили? Зоя? И тут она вся, целиком, в светлом спортивном костюме и белой нейлоновой курточке, предстала передо мной. «Зоя, ты дура!» Спросила я ее, приглаживая на голове шевелящиеся змеями волосы. «Разве можно так пугать?» «Конечно, дура!» Она подбежала к камину, открыла дверцу, и мне показалось, что она хочет залезть туда. «Ты чего делаешь?» «Я окоченела. Так замерзла, что теперь точно заболею. Просто зуб на зуб не попадает». Она сунула руки внутрь камина, застонала. «Ты чего стонешь?» «Вот оно! Настоящее счастье! Тепло!» «Скажи, ты мне снишься?» «Нет, я реальная. Можешь меня потрогать. Я не призрак». «Повторяю, последний раз. Что ты здесь делаешь? Как ты меня нашла? Что случилось? Нашли убийцу моей сестры?» «Давай лучше я тебя спрошу. Ты-то здесь что делаешь? Хотя можешь не отвечать. Я приехала сюда вечером, хотела уже позвонить в дверь, как вдруг поняла, что он не один. Заглянула в окно и увидела тебя. Я сразу поняла, что ты обо всем догадалась». Я слушала ее и ничего не понимала. «Это же он убил Марину. Ты поэтому приехала сюда? Чтобы предупредить его о том, что его ищут. Чтобы он был готов отвечать на вопросы, чтобы помочь ему с алиби. Он убил твою сестру, а ты приехала ему помочь?» «Зоя, не в бровь, а в глаз. Какая же она проницательная. Ведь именно для этого я и приехала. И говорила с ним примерно о том же. Мол, я готова помочь тебе с алиби. И что в результате? Он убедил меня в том, что это не он. А после и вовсе затащил меня в койку. От стыда я почувствовала, как лицо мое наливается кровью. Зоя, я здесь потому, что нам хорошо вместе», — заблеяла я униженно. «Мне было очень одиноко, и я приехала к нему как к близкому и дорогому мне человеку. Это же из-за меня он лишился работы, из-за меня сломалась его карьера, сломался он сам. Пока сестра была жива, я и подумать не смела о том, чтобы встретиться с ним и извиниться. Но теперь, когда ее нет, словом, ноги сами привели меня сюда. Так что со мной-то все ясно, а вот ты зачем приехала?» «Чтобы сдать его полиции. Ты глупая, Катя? Неужели ты не понимаешь, что он переспал с тобой, чтобы перетащить тебя на свою сторону? Это он убил Марину, он! Больше некому, он убийца! Мы должны немедленно сообщить об этом в полицию. Пусть его арестуют. Ты не должна находиться рядом с ним. Неужели ты не понимаешь, что это опасно? А если он поймет, что мы догадались обо всем, он и нас тоже может убить. Да ты не в своем уме, Зоя. Ни в какую полицию мы звонить не станем. И вообще, ты давно здесь? На улице холод собачий, к тому же ночь. Ты что, несколько часов провела в саду под окнами? Нет, вдруг всхлипнула она. Я зашла в гараж, а оттуда, к счастью, дверь была не заперта в подвал. Ну, а там уже лестница наверх, в коридор. Ты хочешь сказать, что несколько часов провела в доме, подсматривая и подслушивая нас? Ну, не замерзать же мне на улице. Но почему просто не позвонила в дверь, как это делают все нормальные люди? Не пришла, чтобы поговорить. Хотя, дай-ка я угадаю. Ты подумала, что мы с ним сообщники. Так, что ли? Зоя, так? Она сидела на ковре перед камином и тихонько плакала. Я ничего уже не понимала, просто была сбита с толку. «Да что с тобой?» «Я замерзла. Боюсь, что теперь слягу с воспалением легких. Все вокруг болеют ковидом, меня заставят сдавать кровь на антитела. А вдруг окажется, что и я тоже заболела? Я же могу умереть, а у меня муж, двое детей. И зачем я только сюда потащилась?» «Это ты мне скажи. И вообще, как ты нашла этот дом?» «Откуда у тебя адрес? Я ничего не понимаю». «Правильно говорила Марина. Плохо соображаешь». Меня как кипятком ошпарили. Захотелось ударить Зою. Не хватало еще мне после смерти сестры, чтобы ее подруга заговорила ее словами, высказывала ее мнение. «Ты что, знакома с Ильей?» «Да, мы вместе с Мариной приезжали тогда сюда». Ну, тогда, когда она решила поговорить с ним о тебе. Когда угрожала, что напишет заявление о том, что он изнасиловал меня, да? Ты была вместе с ней. Ты все знала и не остановила ее. А ты не поинтересовалась у меня, было изнасилование или нет? Моя сестра решила, что может распоряжаться моей жизнью, что решает, с кем мне ночевать. А ты не рада стараться ей в этом помочь. Из чего вы вообще взяли, что у нас тогда с Ильей что-то было? Да мы всю ночь стихи читали, беседовали, музыку слушали. Мы даже не целовались. А моя сестра почему-то решила, что меня изнасиловали. И кто? Мой же директор. Так, а ты могла бы мне сейчас рассказать, что она ему тогда здесь наговорила? Ужасные вещи, по правде сказать. Сказала, будто бы это ты сказала ей, что он с тобой сделал. «Сука!» — вырвалось у меня. «Прости ее!» «Простить?» И тут я вспомнила, что она в морге, что она умерла. Этот факт время от времени стирался из моего сознания. «Прости ее!» — повторила Зоя и закашлялась. «Она очень любила тебя, знала, что ты очень доверчивая, что тебя легко обмануть. И очень боялась, если ты влюбишься и потеряешь голову. Скажи, Зоя, почему Илья Петрович уволился? Ведь Марина, насколько я поняла, ни в какую полицию не ходила, заявление не писала. А знаешь почему? Вот я и спрашиваю, что было на самом деле? Расскажи, раз уж ты здесь». Она потребовала у него денег. Сказала ему, что это ты требуешь денег. В комнате произошло какое-то движение. Я обернулась и увидела Илью. Он был одет в джинсах, в свитере, волосы на голове взъерошены, на лице удивление. «Так-так, у нас гости?» — он нахмурился. «Интересно, что он подумал, увидев здесь Зою? Наверняка мы с ней смотрелись, как пара заговорщиков». «Это Зоя, подруга Марины», — сказала я холодно и едва сдерживаясь, чтобы не закончить фразу. Она пришла, чтобы убедиться в том, что это ты убил мою сестру. Но, произнеся про себя эту фразу, я вдруг поняла, что она лишена всякого смысла. Зачем ей было сюда тащиться через весь город, наверняка на такси? Чтобы что? Если она предполагала, что Илья убийца, то что мешало ей сообщить об этом следователю? Зачем было ехать сюда? Или она лукавит и приехала сюда для того, чтобы предупредить Илью, или чтобы так же, как и я, предложить ему свою помощь в алиби, чтобы поддержать его? «Зоя!» — крикнула я, уже не в силах сдерживаться. «Ты зачем сюда приехала? Что тебе нужно?» «Хотела узнать, кто убил мою подругу», — сказала она, промокая платочком глаза. «Тебя дома не было. Я подумала, что и ты тоже сюда приехала, тоже подумала на него. А вдруг и тебе грозит опасность? Я хорошо знаю, знала Марину, но не было у нее врагов, кроме вас, Илья Петрович». «Зоя, во-первых, успокойтесь и перестаньте плакать. Я на самом деле не понимаю, зачем вы сюда приехали. К тому же глубокой ночью». Она приехала вечером и все это время находилась в доме. Она прошла через гараж, сдала я Зою без всякого сожаления. И вдруг меня осенило. «Послушай, а может, ты решила, что это мы вместе с Ильей ее прирезали и труп бросили в камыши, а? Так?» Она молчала. «Тогда придется прирезать и тебя, моя дорогая», — захихикала нервно я, — «раз уж ты нас раскусила». «Нет, ну ты точно сумасшедшая», — покачала головой Зоя. «Говорю же, я хотела узнать, кто убил мою подругу». «Безусловно, я был зол на вашу подругу», — обратился Илья к Зое. «И после того, как вы приехали ко мне сюда и устроили скандал, я повел себя изначально неправильно. Проявил слабый характер, мягкотелость, назовите как хотите. Другой на моем месте просто выставил бы вас за порог и не стал бы выслушивать все те гадости, которые она мне наговорила. И уж точно не повелся бы на ее угрозы относительно изнасилования. Но представив себе, что она устраивает скандал в моем лицее, что позорит меня, я испугался и откупился от нее, ну, а потом и уволился. Погорячился, конечно, но такой уж я человек. В лицее до сих пор недоумевает, почему я ушел». «Я хотела просто увидеть вас», — проговорила Зоя. «Посмотреть вам в глаза, поговорить. Но когда я узнала, что вы не один, что здесь Катя, поняла, что приехала не вовремя. Хотела вызвать такси, чтобы уехать обратно. Ни один таксист не хотел так поздно ехать сюда. Я битый час стояла в саду и вызывала такси. Замерзла. Потом, как Катя уже сказала, зашла в гараж, оттуда в дом». «Так вот, я не договорил. Я был зол на Марину. Но чтобы убивать, я вообще не могу представить себе причину, по которой нормальный, трезвомыслящий человек мог убить женщину. Зоя, Катя, я думаю, нам всем просто необходимо выпить. Завтра воскресенье». «Сегодня уже воскресенье», — машинально проговорила я. «Да, правильно. Давайте уж выпьем. А тебе, Зоя, сам Бог велел выпить, чтобы не заболеть». Когда все трое расселись за большим кухонным столом, напряжение, которое я испытывала в связи с появлением в доме Зои, исчезло. «Коньяк? Виски?» «Виски», — сказали мы с Зоей одновременно. И она снова заплакала. «Не могу поверить в то, что ее уже нет в живых. Просто в голове не укладывается. Я понимаю, она была человеком сложным. Многие от нее натерпелись, особенно в школе. Но со мной она была совсем другая. Мы понимали друг друга с полуслова. Конечно, если бы у меня был такой характер, как у тебя, Катя, то я бы ее, скорее всего, возненавидела». «И какой же у меня характер?» Я сощурила глаза, глядя с подозрением на Зою. «Да в том-то и дело, что никакого характера у тебя нет. Уж извини». «У каждого человека есть характер», — вмешался Илья. «Вот мы с Катей одни. Марина была другой. И мне сейчас трудно говорить, как повел бы я себя, будь у меня родной брат-тиран. Скорее всего, не стал бы с ним жить под одной крышей. Ушел бы на квартиру, но не стал бы терпеть». «Так и я собиралась снять квартиру. Мне Кристина нашла». «Это твоя Кристина?» — фыркнула Зоя. И вдруг я поняла, что вижу перед собой точную копию своей сестры. Она такая же. «А тебя муж дома не ждет?» — «Что ты ему сказала, отправляясь сюда?» — спросила я едким тоном. «Он к матери своей уехал, детей с собой взял». «Повезло же». «Еще по одной». Илья взял бутылку и вопросительно посмотрел на Зою. «Давайте. Итак, подведем итог». Она выпрямилась на стуле с рюмкой в руках, и мне показалось, что за столом сидит моя сестра. «Если не вы убили Марину, то кто?» «Ее не ограбили», — Катя сказала. «Значит, у убийцы был какой-то мощный мотив. Может, она шантажировала кого-нибудь?» — предположил Илья. «Ну вот как меня, к примеру. Опыт у нее есть. Может, узнала чужой секрет и решила заработать на этом». «И много она с вас запросила?» — поинтересовалась Зоя, и лицо ее при этом исказилось, словно от боли. «1000 евро». У меня, едва я услышала сумму, от ужаса округлились глаза. Так вот, откуда, оказывается, у моей сестры были деньги на роскошные вещи и сладости. «Ни хрена себе!» — вырвалось у Зои. «Может, вспомнишь, о чем говорила тебе Марина? Чем делилась, чем возмущалась? Может, кто-то в вашей школе завел интрижку?» «А Марина узнала, это я так, к примеру. Или кто-то у кого-то что-то украл?» «Единственное, что приходит мне в голову, это не шантаж и ничего такого. Марина в последнее время сильно изменилась, и это бросалось в глаза. Купила подводку для глаз за 2000, и это при том, что раньше она никогда не подводила глаза. Еще пудру ланкомовскую, тоже очень дорогую. Ну и духи, название не помню, тоже дорогие, за 6000. И сама стала ласковая, как кошечка. Временами, конечно». «Влюбилась?» — предположил Илья. «Да». «Но в кого?» «В нашего биолога, Михаила Львовича Мезенцева». «Да?» — удивилась я и мгновенно приревновала свою сестру к Зое. «А мне вот она ничего такого не рассказывала». «Позже бы рассказала. А чего ей было скрывать? Миша не женат. К тому же пока что у них только-только начался конфетно-букетный период. Знаю, что они встречались где-то в парке, потом ходили в кино». «Так что же ты не поехала к нему домой?» – съязвила я. «А вдруг это она с ним отправилась к трем дубам? И это он ее там зарезал?» «Миша? Да я умоляю тебя!» – возмутилась Зоя. «Ты бы видела его. Тихий, спокойный. Кстати, вот вы с ним, Илья Петрович, чем-то даже похожи. Но ты притащилась сюда, к тихому и спокойному Илье Петровичу, а не к этому биологу». Я никак не могла угомониться. «А еще очень красивый». «Интересно, что он нашел в моей сестре, которая была похожа на лошадь?» Кажется, я произнесла эти свои мысли вслух. За столом стало очень тихо. Илья забыл даже поставить рюмку на стол, а Зоя так и вовсе посмотрела на меня с ненавистью. Пауза затягивалась.